«Я отличаюсь от обычных кровных родственников», — сказала она, и затем пробубнила. «Ух, тут и присесть некуда». Она потрепала свои длинные волосы и продолжила. «Я стала вампиром в тот же день, что и королева, несколько сотен лет назад, как ты понимаешь. Сразу после этого я вошла в ее семью. Как и ожидалось, Джемини, как и Джиниэлла, была чистокровным вампиром. Очевидно, что Джиниэлла насильно заставила ее присоединиться к своей семье, поэтому она и обладала темной силой, как и остальные чистокровные вампиры. Так как я стала вампиром не из-за Джиниэллы, я отличаюсь от обычных членов ее семьи. Так чего ты хочешь, то, чего не могу добиться сама. Я не хочу заставлять тебя делать что-то, поэтому просто предлагаю прислушаться ко мне. Для начала». Джемини загнула один палец. «Год назад по приказу королевы мы схватили сбежавшую от Джувона Пексова. Я применила свое обаяние, и мы узнали от нее, что ты не умер в Гермуде. И что, Пексова здесь по приказу королевы. Она хочет, чтобы ты отчаялся и подумала, что сможет привлечь твое внимание благодаря Пексова». Она была права. Сун Мин пришел в дом королевы, чтобы найти Пексова. Пускай он и стал значительно сильнее, приобретя тело пожирателя, но Джиниэлла была невообразимо сильным монстром. Как бы грустно это ни было, но королева потеряла возможность видеть будущее. Джемини помотала головой. Ее это сильно расстроило. Она вгоняла людей в отчаяние, но сама не привыкла его испытывать. А то, что она видела будущее целыми столетиями и в мгновение ока потеряла эту возможность, выбило ее из колеи. Именно поэтому она перестала выходить из дома. Члены семьи были ошарашены, ведь для них королева была высшим существом. На самом деле, не только вампиры, но и все хищники были в шоке. Арбис умер, Владер тоже. Потерявшие своих главарей нелюди и личи, а также сбежавшие из Гермуда рыцари смерти, собрались вместе благодаря королеве. А что уж говорить о Джувоне, ведь он с самого начала был правой рукой королевы. Говоря это, она с трудом сдерживала смех. Джемини явно наслаждалась ситуацией. Молчавшие в течение нескольких сотен лет оборотни начали действовать 10 лет назад. Повелитель крови, второй кровный родственник Джиниэллы. Когда-то давно он был Муримом. Ну, Алашин вошел в пятерку значимых лиц королевы и провел рядом с ней несколько сотен лет. Да, повелитель крови и правда был Муримом. Поэтому после смерти Ян Ильчона он основал кровавый союз под своим началом. Хищники начали действовать, но так, как того хотела королева. Изначально планировалось, что повелитель крови вместе с кровавым союзом захватит Мурим, но королева потеряла свой дар и замолчала, из-за чего хранители перестали что-либо предпринимать. По изначальному плану кровавый союз должен был уже сломить Мурим. Сун Мин и сам уже знал, в каких отношениях находятся эти двое, но он только что узнал, что повелитель крови второй член королевской семьи. «Почему ты рассказываешь мне об этом? На то есть несколько причин. И сама главная». Она отступила на несколько шагов назад, чтобы потянуть время. Сун Мин почувствовал вибрацию и пространство задрожало. Он тут же взял Пексова под руку. «Получилось!» — воскликнула Джемини, похрустывая костяшками пальцев. «Я не хочу драться с тобой, правда. Это бессмысленно и опасно. А, можешь ее забрать, она нужна была нам просто для того, чтобы привлечь твое внимание. Раз уж ты здесь, то в ней больше нет необходимости». Тьма начала рассыпаться, и за ней появился свет. Мощная магическая сила сотрясала пространство. Тьма рассыпалась, и к ним вошли Яна и Скарлет. Кумиха раскрыла все 9 хвостов и накрыла Джемини. Та рассмеялась и завопила, но прежде, чем хвосты накрыли ее, она произнесла: «Вы опоздали». Яну остановили 2 вампира. Он протянули свои руки и прочно схватили ее хвосты. «Чен, Кун, если вы тут, то значит королева вышла из дома», — один из вампиров кивнул. Чен и Кун, 2 близнеца, которых Джиниэлла давным-давно сделала членами своей семьи. Они стали 3-м и 4-м ее кровавыми родственниками. «Сун Мин», — сказала Яна, смотря на стоящего позади Джемини парня. Говорила она осторожно. Ситуация была не из лучших. Сун Мин обхватил находящуюся без сознания Пексова и применил технику разворота. Ни Джемини, ни Чен, ни Кун не стали его останавливать. Джемини произнесла: «Я же говорила, что просто тянуло время». Сун Мин пришел в дом королевы и встретил Джемини, затем они пошли за Пексова, после чего Джемини применила обаяние и породила в нем сомнения, а затем произошел весь этот диалог. Все это было ради того, чтобы потянуть время. Но зачем, королева? Яна убрала назад свои хвосты. Чен и Кун опустились на одно колено, А Джемини с широкой улыбкой на лице смотрела вверх. Яна взволнованно подняла голову. Скарлетт прикусила губу и крепко сжала кулаки. От Пексова чувствовалось слабое дыхание. Сун Мин посмотрел на небо. Не до конца рассыпавшаяся тьма теперь разламывалась на кусочки наверху, а за тьмой виднелось существо, окруженное красной магической энергией. У нее были красные длинные волосы, и алым пламенем горели ее глаза, смотревшие вниз. «Джемини, иногда ты переигрываешь. Все ради тебя, королева». Когда она говорила о Джиниэлле, то едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Несложно представить, какое впечатление это производит. Она словно вот-вот начнет перечить королеве. Это вдвойне странно, учитывая, что она, будучи чистокровным вампиром, относится к семье Джиниэллы, и что та потеряла дар видеть будущее. Даже сейчас она самодовольно улыбалась. Она правда может пойти против королевы? Ты не выходила целый год из дома. Что мне оставалось? От этих слов Джиниэлла рассмеялась. Чен и Кун получили разрешение королевы и поднялись на ноги. Королева посмотрела на Яну и Скарлетт, а затем на поддерживавшего Пексова Сун Мина. «Давно не виделись», — улыбнулась она. Сун Мин не был рад ее видеть. «Они хотели вытащить тебя из дома?» — спросил Сун Мин, смотря на Джиниэллу. Та рассмеялась и пожала плечами. «Я не приказывала им такого делать. Джемини моя первая любимая дочь, и она сильно отличается от остальных членов семьи. Она делает даже то, что ей не приказывали. Тебе же это нравится», — засмеялась Джемини. «Ты не отчаялась сидеть дома?» «Отчаялась? А нет, это какое-то недоразумение. Я просто была сильно удивлена. Ну, ничего не поделаешь. Я перестала видеть то, что привыкла видеть столетиями. И я перестала видеть не только будущее, но и пожирателя. Что делать?» — подумал Сун Мин. Он был не один, а вместе с Яной и Скарлетт. Как он может сражаться, когда в его руках еще и Пексова без сознания? «Я много о чем успела подумать за это время, и хочу кое-что спросить. Скажи мне, ты ведь пожиратель?» «Да, был им 10 лет назад. Странно, очень странно. Я же встречалась с тобой несколько раз. Ты открыл для меня много нового. Были те, кого я не могла просмотреть, были те, над кем эта способность срабатывала легко, но теперь я вообще ничего не вижу», — сказала Джиниэлла и наклонила голову. «Я беспокоилась, что ты действительно можешь им оказаться, но ты слишком отличался от того образа, который я представляла. Когда я услышала, что ты взорвался в Гермуде, то сразу подумала о том, что ты пожиратель. Это ведь так? 10 лет назад было так, да», — снова ответил Сун Мин. Джиниэлла улыбнулась. «Год назад я испытала по-настоящему сильный шок. Ведь если ты пожиратель, то кого я тогда видела? Я попыталась разобраться в этом, но перестала видеть будущее. В течение последнего года я анализировала все свои поступки и разбиралась в том, что видела, и в итоге пришла к неопределенному выводу. А сегодня заявился ты». Джиниэлла подняла руку. «Ты не тот пожиратель, которого я видела». Страшная сила вырвалась из ее руки. Сун Мин впервые интуитивно почувствовал, что королева намеревается его убить. До этого момента Джиниэлла ни разу по-настоящему не угрожала ему и не думала убить его. Но теперь все изменилось. Ситуация сложилась так, что Джиниэлла была готова это сделать. «И что будем делать?» — спросил Хаджу. «Нужно попробовать», — ответил Сун Мин и сжал копье. Глава 339, Королева 2. В этот раз Джиниэлла действительно была его врагом. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь она жаждала появления пожирателя. Хотя Сун Мин и убил его, желание королевы не изменилось. Она сама сделала предположение, что он пожиратель, и как только она поставила это своей целью, Сун Мину было суждено стать ее врагом. Ведь пожиратель – это конец, а он желал остановить конец. Джиниэлла посмотрела на Пексова, чьи волосы спускались вниз по плечам. Она все еще не открывала глаза, а Сун Мина успокаивала только то, что она дышала. Если бы она стала вампиром, то он бы в отчаянии бросился в бой против Джиниэллы. Сейчас Сун Мин не мог позволить себе лишние вольности, но по крайней мере рядом была Пексова. С этого момента начинались принятия важных решений касаемо того, как отсюда выбраться. «Не знаю, что бы ты делал один, но с тобой Яна и Скарлетт», — заговорил Хаджу. «И я, конечно, не уверен, но думаю, что Джиниэлла сможет подавить Яну». Сун Мин тоже так считал. Яна, будучи кумиха, действительно обладает огромной силой, но Джиниэлла занимает наивысшие положения в ряде всех вампиров. «Я тоже раньше не встречался с первыми членами королевской семьи, но эта девчонка, Джемини, переполнена силой. Нужно быть осторожнее. Сун Мин слегка кивнул головой. Это именно она создала эту ситуацию. Сун Мин дошел до дома и их встретила Джемини. Пока она, используя Пексова, забалтывала его, из дома вышла королева вампиров. Она просто тянула время, вот и все. Но действительно ли это так? Сун Мину казалось, что она преследовала и другие цели. Когда он прошел мимо Джемини к Пексову, она не стала его останавливать. Кажется, ее с самого начала это не беспокоило, но почему? В сложившейся ситуации она не должна была отдавать их гарант успеха, а именно Пексова, Сун Мину. Он встретился взглядом с Джемини. Может, потому что она догадывалась, о чем думает Сун Мин, но с ее лица не сходила легкая улыбка. «Пожиратель», — произнесла Джиниэлла, — «он убивает всех и каждого, уничтожая все на своем пути, и только такое существо можно назвать пожирателем. Понимаешь, я уже очень давно хотела повергнуть тебя в отчаяние. Ты был больше похож на нелюдя, но все же старался остаться человеком. Из-за этого мне еще больше хотелось, чтобы ты испытал отчаяние». Таковы были желания Джиниэллы. Она обратила в вампиров всех своих родственников именно таким образом. Единственным исключением была Джемини. «Мне и сейчас интересно, что станет с тобой, когда ты узнаешь, что такое отчаяние. Полностью превратишься в нелюдя». Джиниэлла протянула вперед руку. «Если тебе будет некого защищать или ты почувствуешь себя беспомощным, это заставит тебя отчаяться. Как же любопытно. Ты хочешь сделать из меня пожирателя? Было бы неплохо, но только в том случае, если ты узнаешь, что такое отчаяние». Джиниэлла щелкнула пальцами. Красная магическая энергия собралась в форме цветов и начала опускаться на них. Яна расправила свои 9 хвостов и выкинула их вперед. Вместе с мощным ударом, сотрясшим пространство, кумиха застонала. Красивые золотистые хвосты окрасились в красный цвет. Ее раны в тот же момент затянулись, но Яна не могла не удивиться настолько сильной атаке Джиниэллы. Она и представить не могла, что королева вампиров с севера может оказаться настолько сильной. «Скарлетт, для начала необходимо разобраться с этой ситуацией. Конечно, у них есть волшебная лошадь, но для прыжка в пространстве 4 человек требовалось время». Сун Мин передал Пексова, которую держал под руку, Скарлетт. Та кивнула и замахала руками. В каждом месте, куда она касалась, появлялись яркие символы. Созданная ею мощная защита окружила ее и Пексова. Сун Мин убедился, что они в безопасности, и схватился за копье. Впервые с тех пор, как он превратился в нелюдя, у него возникла ситуация, когда ему нужно задействовать все силы. Он и до этого уже несколько раз вступал в бой, но все эти сражения оказывались слишком простыми. Но не сейчас. Если он не задействует все свои силы, то все произойдет так, как и сказала Джиниэлла. Он потеряет тех, кого должен защищать, почувствует себя беспомощным и отчаится. «Не поздно ли отчаиваться?» – пробубнил Хаджу. Сун Мин был с ним согласен. «Королева!» – удивленно выкрикнула наблюдавшая за ними Джемини. Причиной удивления только и смеющейся до этого девочки стал взрыв энергии Сун Мина. Тело нелюдя, тело пожирателя, тело сильнейшего существа, которое должно было привести к концу и развалить эту площадку для экспериментов под названием Ирия. Но нет, его тело еще не полностью пришло к этому состоянию. Для того, чтобы начать полностью выполнять функции пожирателя, телом должен управлять не Сун Мин, а пожиратель. Но даже так его тело куда сильнее того, что было 10 лет назад. Золотистые глаза Сун Мина начали видеть многое, то, чего он не замечал раньше, 10 лет назад. Магическая энергия начала переливаться. Джиниэлла видела в нем нескончаемую силу. Примерно такой силой обладали 10 лет назад владыки Ким Джон Хён. Кун и Чен тоже сильны, но они находятся на границе превосходства, примерно на уровне Ком Джона. Сила Джемини тоже поражала. Она была гораздо сильнее Куна и Чена. Конечно, до уровня Джиниэллы не дотягивала, но она вполне оправдывала свой титул первого члена королевской семьи вампиров. Джиниэлла рассмеялась. Она сражалась и жила все это время не для того, чтобы пожиратель исчез бесследно, и не для этого притащила к себе Пексова. Сун Мин тоже не был готов умирать. Вот будь здесь Ян Ильчон. Нет, он должен делать все по-своему. И поэтому он уже держал в руках копье. Напротив него стояла Джиниэлла, вытянув руку в сторону копья. Огромная сила, которой она обладала, поднялась из ее руки и пошатнула пространство. Несмотря на то, что сейчас не полнолуние, она все равно была монстром, обладающим невероятной силой. Джиниэлла внимательно следила за концом копья и в какой-то момент широко улыбнулась. Пожиратель, монстр всегда узнает монстра. Вместе со взрывом ее откинуло назад. Впрочем, атака не нанесла ей абсолютно никакого вреда, ведь она обладала слишком мощной энергией. Произошедшее только взбудоражило ее. Копье в руках Сунмина ярко засветилось. Помогавшие Джиниэлле Чен и Кун бросились на копье Сунмина, но тут же пошатнулись. Это не та атака, которую можно настолько легко остановить. Копье Сунмина прошло сквозь пространство и разорвало их руки, после чего задрожало. Несмотря на то, что Сунмин одновременно использовал большое количество неигунной силы нелюдя, головной боли у него не возникло. Сунмин идеально справлялся со своими силами. Он видел еще больше. Становление нелюдем дало ему многое. Если говорить точнее, то это позволило ему улучшить все те навыки и чувства, которые он имел раньше. Это касалось и драконьей магии, и Нигун Ян Ильчона. Все это отлично сочеталось друг с другом внутри Сунмина. За 10 лет его тело дополнилось, и с ним все было идеально. Осталось только разобраться с сознанием. Из-за этого он не дотягивал до уровня учителя. Сунмин повел губами, замахнулся копьем, и из него полетели фиолетовые молнии. И так происходило каждый раз, когда он замахивался. Все пространство в итоге наполнилось фиолетовыми молниями. Джиниэлла снова рассмеялась и протянула вперед руку. Джемини, Чен и Кун тут же немного отошли и встали за ней. Джиниэлла создала перед ними красный занавес. Взрывы продолжались, гремели снова и снова, появляясь из острия копья, но ударялись об завесу, созданную Джиниэллой. Сунмин, продолжая замахиваться копьем, в одно мгновение замер. Наконечник раскололся, а по рукоятке пошли многочисленные трещины. Почему оно такое слабое? Или это Сунмин слишком силен? Но пускай и так, но копье же создано из частей дракона. Он подумал, что ошибся, помотал головой, но трещины никуда не делись. До Силгирус наверняка дойдут слухи об этом, но Сунмин вложил еще больше сил в копье. Рукоятка задрожала и, прежде чем копье успело разрушиться, Сунмин смешал неигунную силу нелюдя, бросив копье в красный занавес, созданный Джиниэллой. Копье прошло сквозь пространство, создавая параллельно фиолетовые молнии, но защита все еще оставалась цела. Сунмин видел, как за ним смеялась Джиниэлла. Она просто поддерживала занавес и не предпринимала никаких других действий. Сунмина это несколько беспокоило, но благодаря этому у них появился шанс. Он остановил собиравшуюся помочь ему Яну и направился в сторону Скарлетт и Пексова. Как только они оказались рядом, Сунмин призвал магическую лошадь. «Сегодня», — за спиной послышался голос Джиниэллы, — «я отпущу вас, но не в следующий раз». Этого Джиниэлла уже не сказала, но Сунмин понимал, что они еще встретятся, даже несмотря на то, что ему этого не хочется. С этими мыслями он залез на лошадь. Несмотря на то, что их было четверо, лошадь не высказывала недовольств. Видимо, ее можно использовать и вчетвером. Сунмин представил место, куда он хотел вернуться. Самое безопасное место, которое он только знал. Как только они прибыли в лес фей, Сунмина стошнило. Хоть он и обладал телом пожирателя, он не мог не отреагировать на четвертый подряд скачок в пространстве. То же произошло и с Яной. Хотя она тоже не была человеком, она оперлась рукой о дерево, и из нее вышло все, что она сегодня ела. Я думала, что помру. Скарлетт тоже выглядела плохо, ведь она переместилась в пространстве уже дважды. Она медленно перевела дыхание и посмотрела на Пексова. Не склизком ли быстро вы вернулись? Послышался голос ослы. Сунмин обернулся и увидел ее среди фей. Она, заметив, что Сунмина и Яну тошнит, цокнула языком. Феи вокруг нее закрывали носы. Я же говорила, что неважно, насколько ты силен, прыжки в пространстве плохо сказываются на теле. Если бы что-то пошло не так, то ваши души и тела разъединились. У нас не было выбора. Джиниэлла позволила им сбежать. Интересно, что бы произошло, если бы они продолжили бой. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится, но Сунмину вовсе не хотелось выступать против Джиниэллы и Джемини. А учитывая, что Пексова находится в критическом состоянии, бег был лучшим решением. «Так что?» – спросила осла, посмотрев на Пексова. Та все еще была без сознания. «А как вы думаете?» Не отвечая вопросом на вопрос, осла надула губы. «Она не стала вампиром, не пострадала, а яд нужно взглянуть». «Да, пожалуйста». Осла взяла руку Пексова. Глава 340, королева 3. Крылья ослы засветились. Она уже приняла решение изменить судьбу. Даже если последствия окажутся разрушительными, она все равно не откажется от своего выбора. Именно поэтому Осла вела себя более активно, чем раньше. Она прищурилась. Силы Ослы начали поступать в Пексова. Сун Мин с детским волнением во взгляде наблюдал за происходящим. Совсем скоро Осла помотала головой. «Я проверила, но королева вампиров ничего с ней не сделала. Единственная ее проблема – яд». Это немного успокоило Сун Мина. Пексова провела год в доме королевы вампиров, поэтому он беспокоился, что за это время Джиниэлла или кто-то другой из вампиров могли с ней что-то сделать, но, к счастью, этого не произошло. Ее энергия сильно пострадала. Не думаю, что с ней жестоко обращались, но яд слишком силен. Что мы можем сделать? Я точно бессильно, уверенно ответила Осла. Я могу запечатать силу нелюдя, но думаю, что это мой предел. Мне кажется, что вампиры уже перепробовали все средства, пытаясь не дать ей умереть. Зачем же они так старались? Этот вопрос до сих пор мучил Сун Мина. Зачем все это время вампиры поддерживали в Пексово жизнь? Для того, чтобы затащить Сун Мина в дом Джиниэллы, чтобы выманить запершуюся в доме королеву? Вполне возможно, что это одна из причин. Но почему Джеми не просто отпустила Пексово? Почему Джиниэлла позволила им сбежать? Джиниэлла больше не видела будущего, но это не отменяло будущего, которое она успела увидеть до этого. Сун Мин спросил об этом у Ослы. Если дело касается судьбы или будущего, то королева фей знает об этом куда лучше. Не видит будущего, она помрачнела. То, что она видела до этого, тоже не было точным будущим. Ее способность просто показывала ей вариант того, как все может выйти. Осла вздохнула и уложила Пексова на траву. Сун Мин понимающе кивнул. Джиниэлла и сама так говорила. Ее талант просто показывал возможное развитие истории, но для того, чтобы сделать увиденное реальностью, Джиниэлла потратила сотни лет. Если она больше не видит будущего, это значит, что для Ри просто не осталось возможных вариантов развития судьбы. Это конец, тихо пробормотал Сун Мин. К счастью, 10 лет назад мир не развалился, но и не спасся от конца. Благодаря Авилю Ким Джон Хён, который стал началом конца, просто исчез. Ви Джи Хюн в течение долгого времени ходила по пещерам, чтобы предотвратить конец, а пожиратель умер в подсознании Сун Мина. Но этим все не закончилось. Если Джиниэлла желала приблизить конец, то она непременно должна была видеть других соучастников апокалипсиса. И, как и сказал пожиратель, королева духов однажды воскреснет. Этого не изменить. Сун Мин верил в это, отчего и не задумывался. Но даже тот же пожиратель, который должен воскреснуть, не успел этого сделать и умер. Сун Мин прислушивался к словам о том, что не стоит доверять темному духу, но он признавал, что его действия становятся значимыми переменными и меняют судьбу. Приоткрыла рот лежащая на кровати Пексова. Сун Мин удивился, что она пришла в себя, и подошел ближе. То же сделала и Скарлетт. Парень положил руку на лоб Пексова и достал универсальный эликсир, который подходил как для заживления ран, так и восстановления энергии. Сун Мин аккуратно приоткрыл рот Пексова и влил эликсир. «Какая привычная картина», — сказал Хаджу. «А чем ты?» «Да просто такое ощущение появилось, будто вливание эликсира в рот, стандартный метод от всех бед», — усмехнулся Хаджу. Веки Пексова задрожали. Сун Мин сглотнул и продолжил смотреть на нее. Она медленно приоткрыла свои мутные серные глаза. «А?» Пексова раскрыла рот. Она просто произнесла один звук и посмотрела на Сун Мина. Тот не знал, что первым ему стоит сказать. В полной тишине он коснулся головы Пексова рукой. Она заметила стоящую за ним Скарлетт, которая, казалось, была в полнейшем шоке. Увидев ее, она удивленно наклонила голову. «Это сон?» Она действительно так подумала. Ведь то, что она видела сейчас, слишком отличалось от того, что она видела прежде, чем отключиться. Последний год Пексова была заперта в темнице дома в Травиа. Хотя жестокость к ней и не проявляли, заботы она тоже не ощущала. Она даже не могла оттуда сбежать. Из-за яда ее тело ослабло, а Нигун не работала. И неважно, что она была мастером, находившимся на границе превосходства, в таком состоянии даже она не могла выбраться наружу. В какой-то момент она и вовсе перестала здраво мыслить, и все чаще начала спать. По факту это даже был не сон. Она просто находилась без сознания. Сколько же времени она провела в таком состоянии? Последним, что она видела прежде, чем отключиться, были ржавые цепи, холодный каменный пол и тьма. «Нет», — дрожащим голосом произнес Сун Мин. Он двумя руками крепко сжал сухую, местами огрубевшую ладонь Пексова и опустил голову. Ему было сложно сдерживать эмоции. Испытываемая грусть заставляла его дрожать. Он уже давно не испытывал ничего такого. В итоге 10 лет назад ты сама сделала выбор и решила, что хорошо, а что плохо. И для того, чтобы уничтожить зло, она в одиночку отправилась к хищникам. Учитель, смог ли я поступить так же, он не знал. В Сунмине не было столько же веры. Даже если определить, что хорошо, а что плохо просто, то она ставила свою веру выше всего. Она считала, что должна уничтожить зло даже ценой собственной жизни. Будь она в своем уме, то точно бы не стала идти в одиночку против Джувона. Пексова бросила ему вызов, но в итоге проиграла. Если бы она выиграла, то ее вторым шагом непременно стала бы королева вампиров. Такова уж Пексова. Давно не виделись. Сун Мин не мог смотреть ей прямо в глаза. Он просто держал дрожащей рукой ее ладонь. 10 лет назад она не убила Сун Мина, хотя если исходить из ее моральных принципов, то следовало бы. Но она этого не сделала. Учитель, это не сон. Пексова медленно начала осознавать действительность. Рука Сун Мина, которой он держал ее ладонь, оказалась теплой. Это было человеческое тепло, которого она не чувствовала вот уже год, находясь под землей. В лишенных жизни глазах Пексова начал появляться блеск. Она снова посмотрела на Сун Мина, а затем на Скарлетт, и переключилась на стоящую позади Яну и летающих вокруг фей. Пексова все никак не могла ничего сказать. Где она? Как она здесь оказалась? У нее было множество вопросов, но больше ее интересовало то, что перед ней стоял Сун Мин. Пексова раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла этого сделать. Все замолчали, но никто не считал эту тишину тяжелой. В итоге Пексова наконец ответила и кивнула. «Да, давно не виделись. Ну как?» — с любопытством спросила Джемини. «Они остались там же, откуда умчал Сун Мин на своей магической лошади. Красный защитный барьер перед Джиниэллой спал. Она опустила вниз протягиваемые вперед руки и разжала кулаки. Восхитительно!» — воскликнула она. «Каждый раз, когда мы видимся, он удивляет меня. Среди нелюдей нет существ, которые бы настолько быстро развивались. И что, копье призрачного копьеносца сможет до тебя дотянуться?» С блеском во взгляде спросила Джемини. Услышав ее вопрос, Джиниэлла закинула руки за голову и рассмеялась. «Это вопрос времени. Однажды у него это получится, хотя я все же сомневаюсь, что у него выйдет убить меня. Ты же не хочешь умирать, но в конечном счете все думают о смерти», ответила Джиниэлла. Джемини улыбнулась, показывая свое несогласие. Она уже несколько столетий знает, чего хочет Джиниэлла. Королева жаждет появления пожарителя. Она хотела увидеть, как он сначала поглотит все вокруг, а затем она сама станет его кормом. «Так какое заключение ты вынесла за год в заперти?» «Призрачный копьеносец, как мы и думали, был пожирателем. Хотя сейчас это и не так, я жила несколько сотен лет для того, чтобы появился пожиратель». Она медленно поднялась в воздух. Джемини вместе с ней покинула подземелье. После них молча наружу вышли и Чен с Куном. Этого уже не изменить. Пожирателя символизирует то, что он поглощает все на своем пути. Сначала Джиниэлла предполагала, что пожиратель – это химера, созданная Присканом, Айне. Поэтому 10 лет назад она готовила Айне к тому, чтобы она стала пожирателем. Да, поначалу было именно так. Она не ждала, пока пожиратель появится сам, она делала все, чтобы ускорить этот процесс. «Тебя не беспокоит, что ты больше не видишь будущее. Я просто удивлена, но у меня был год на то, чтобы разобраться этим. В любом случае я же желаю, чтобы настал конец, так, это же логично, не видеть конца». Джиниэлла пересекла красный сад. Джемини шла следом. «Ничего не изменилось», сказала Джиниэлла. «Поэтому, Джемини, я не буду винить тебя за твой поступок. Алла, не понимаю, о чем ты? Я о том, что ты вернула Пексова ему. То есть, мне не нужно было этого делать, о таких случаях нужно предупреждать заранее, так что это твоя вина. Ты мне не говорила ничего в течение целого года. Это все». Больше Джемини никак не оправдывалась за свое поведение, а Джиниэлла ничего ей не говорила. Именно в таких отношениях они и состояли. «И вообще, это ты отпустила его, а не я. Пока что он мне не нужен», — улыбнулась Джиниэлла. «Джемини, ты и сама знаешь, что я откладываю самое приятное на потом, до того момента, когда я по-настоящему проголодаюсь и захочу его заполучить. А этот момент еще не настал, и только поэтому ты его отпустила. У тебя ведь был такой шанс прикончить его». Идущая впереди Джиниэлла рассмеялась. «Поэтому ты мне и не нравишься», — подумала про себя Джемини, но вслух ничего не сказала. Глава 341, Королева 4. Сун Мин рассказал Пексовой о том, что произошло. Она выслушала его и закрыла глаза. Ей хотелось побыть одной, чтобы разобраться в услышанном и привести мысли в порядок, и парень прислушался к ее желанию. «Спасибо», — Сун Мин снова поблагодарил Яну. С Джиниэллой по-прежнему ничего не было решено, но благодаря Яне у него появилось больше свободы в действиях. Сун Мин и Скарлетт были лично знакомы с Пексова, а вот Кумиха видела ее впервые, но даже несмотря на это, ради Сун Мина, нет, ради Хаджу, она пошла с ними в дом к Джиниэлле. «Скарлетт, и тебе спа, не говори мне этого, я сама хотела спасти ее», — ответила девушка, и Сун Мин горько улыбнулся. «Все успешно закончилось, весьма успешно, они отправились в дом хищников, встретились с Джиниэллой, при этом никто из них не умер и не получил серьезных ранений. Так что думаешь делать?» — спросила Скарлетт у Сун Мина. Она только открыла глаза, а ее состояние оставляет желать лучшего. Нужно решить, что делать дальше. Асла сказала, что ничем не может помочь в борьбе против яда Джувона. Даже он сам не сможет вылечить того, в чьем теле находится его яд. Со временем Пексова будет все больше слабеть, и в итоге ее ждет не что иное, как смерть. Сун Мину, разумеется, совершенно не хотелось, чтобы она умирала. Конечно, ведь она стала спасителем его жизни, и парень намеревался оплатить ей тем же. «Хаэм», — призадумался Сун Мин, — «пожалуй, нам стоит найти святую из церкви, Терезу». Он вспомнил о девушке, которую они встретили 10 лет назад, направляясь в Гермут. Тогда она помогала священникам, воюющим против Ким Джон Хёна. Она сказала, что может избавить Сун Мина от силы нелюдя, в то время как осла всего лишь заблокировала ее. Тереза была там и в момент, когда Сун Мин спятил, но она, конечно же, не умерла. «Не думаю, что она будет в восторге», — поморщилась Скарлетт. Сун Мин понимал, почему она так решила. 10 лет назад, когда его силы вырвались наружу, рядом с ним были как раз священники и Тереза. Насколько Сун Мин знал, он нанес им немалый урон, но попробовать стоит. Если придется, то можно и пригрозить. Сун Мин действительно так считал. Он, конечно, хотел извиниться за произошедшее, но если она не станет слушать его, то придется пойти на крайние меры. «Ученик», — окликнула его Пексова. Сун Мин услышал ее, но отреагировал не сразу. Он знал, что такое эмоции, и боялся снова оказаться под их влиянием. 10 лет назад Пексова не убила Сун Мина. Хотела она это сделать или нет, уже другой вопрос. Прау сказала, что Пексова не желала его убивать и не могла этого сделать, из-за чего попросила заклинательницу наложить печать. Но что она думает на этот счет сейчас? Она же не изменила свое мнение, не жалеет, что не убила его 10 лет назад. «Ты не пойдешь к ней?» — спросила Скарлетт. Сун Мин сжал волю в кулак и обернулся. Ему было страшно начать с ней диалог. «За 10 лет я не изменился и остался тем же, кем и был до этого. Но кто знает, может, за эти годы изменилась она». Сун Мин медленно подошел к ней. Пексова сидела в тени высокого дерева, опершись спиной об его ствол. Парень увидел безжизненные глаза его учителя, и сердце в груди застонало. «Спасибо», — сказала она подошедшему Сун Мину, слегка улыбнувшись. «Спасибо, что спас меня. Знаешь, я даже и представить не могла, что ты придешь. Как вы себя чувствуете?» «Плохо. Сил почти не осталось, а Нигун едва ощущается. Знаешь, за этот год я много, о чем думала и пришла к выводу, что поступила глупо», — сказала Пексова и закрыла глаза. «Хотя, возможно, у меня не было другого выхода. А ты как, ученик? Все нормально. Ты ненавидишь меня?» Задав этот вопрос, она ранила Сун Мина прямо в сердце. Он удивленно посмотрел на Пексова. Та ждала его ответа. «Как я могу вас ненавидеть, если бы вы не остановили меня 10 лет назад?» «Нет, я не об этом», — она помотала головой. «Я доставила много хлопот». Она горько улыбалась, а в тоне ее звучала самокритика. Услышав это, глаза Сун Мина дрогнули. Он сжал дрожащие руки в кулаки и сел перед Пексова. Может, он сам не хотел этого делать, но тело его не слушалось. Пексова посмотрела прямо в его глаза и произнесла: 10 лет — это длинный срок. Да, за 10 лет я многого хотела добиться. Хотела уничтожить зло. Я собиралась разделить мир на черное и белое. Подобные действия Пексова не были неверными. За 10 лет от ее рук умерло действительно большое количество негодяев. Она без передышки бродила по миру и уничтожала все плохое, что встречала на своем пути. Все чаще стало всплывать имя странствующего рыцаря, как ее называли. Я никогда не считала свой путь простым, но я не собиралась уходить с него. А теперь посмотри, чем все закончилось. Знаешь, на самом деле я мало о чем знала. Когда я впервые услышала, что нелюди организуют кровавый союз, чтобы повергнуть мир в хаос, я поняла, насколько узкомыслила. Поэтому она и направилась в Чипит. Я думала, что хищники – источник зла, который портит этот мир. Но знаешь, даже к тому моменту я уже немного устала. Я сражалась за мир 10 лет, но за это время в лучшую сторону ничего не изменилось. И даже тогда она не хотела отказываться от своей цели. Когда я узнала о них, я подумала, что наконец нашла то, что поможет мне в осуществлении цели. Верила, что если уничтожу их, то наступит мир. Ничего не говори, я и сама знаю, насколько это было глупо, пускай и так, но они сильно отличались от того зла, с которым я сталкивалась ранее. Учитель, я проиграла, сказала Пексова, затуманенным взором смотря на Сунмина. Я отравилась. Продолжая блуждать по северу, я предчувствовала скорую смерть и в этот момент начала тосковать о прошлом. Я вспоминала о тебе и о Скарлетт. В итоге меня заперли в подземелье дома в Травия, и тогда я впервые встретила королеву вампиров. Я считала ее источником зла, и вот она стояла прямо перед моими глазами, а я была абсолютно бессильна. Ха-ха-ха. Она сухо рассмеялась. В итоге меня спас ученик, чьи силы я запечатала. Ну не жалкая ли я? Умею только доставлять беспокойство. Из-за меня ты подвергся огромной опасности. Если бы я не сглупила и не пошла на север, то тебе бы не пришлось. Хватит, Сунмин больше не хотел слушать Пексова. Я никогда не считал, что вы доставляете хлопоты, и не собирался насмехаться над вашими целями. Уничтожить зло, ну неужели над этим можно смеяться? Он протянул руки и обхватил ее ладони. Что произошло? Сунмин смотрел прямо на Пексова. Она вела себя странно. Пускай и прошло 10 лет, он все же не мог понять, что сделало ее настолько слабой. Пексова опустила взгляд на руки Сунмина, держащие ее ладони, теплые руки. Ее взгляд задрожал. «Конец», — произнесла она, — «конец всего. Джемини рассказала мне о нем, сказала, что однажды нет, совсем скоро миру придет конец». Это сломило Пексова. Она жила, имея перед собой всего одну цель — уничтожить зло, чтобы получить силы, которые ей помогут в этом. Она провела 1000 лет в мире теней и пережила ужасы на горе Муши, а конец лишил ее жизнь смысла. Нет, не только ее, все теряли цель своего существования перед концом, который отбирал все, чего они добились. Крах мира был предрешен. Пексова узнала о нем, и это пошло вразрез с ее планами. «Нужно его остановить», — сказал Сунмин, смотря Пексова прямо в глаза. «Даже если конец и был предрешен, наверняка найдется способ остановить его, и я сделаю это». «Во что бы то ни стало, ученик, тебе не страшно?» Пексова ослабла не только физически, но и морально. Она жила ради веры, а теперь все рухнуло. Как и говорил Ян Ильчон, иногда лучше прогнуться. Если она окончательно сдастся сейчас, то просто умрет. Учитель еще говорил, что она уже отчаялась и разрушает сама себя, но для Сунмина видеть ее такой было непривычно. «Страшно», — без колебаний ответил Сунмин. «Я тоже человек». Так почему я не должен бояться? Весь мой пройденный путь, все навыки, которые я получил, все это далось мне благодаря тому, что я преодолевал страх. Сунмин уже однажды умер, но все еще боялся смерти, как и все остальные. И когда он узнал правду, ему стало еще страшнее. Он боялся осознавать, что он сам – часть конца. Мне страшно, но я все равно продолжаю сражаться. Учитель, я многое пережил. Окружающие меня люди погибают один за другим в попытках остановить конец. Как, например, учитель Явель. А кое-кто отчаянно сражается для того, чтобы хоть как-то отсрочить конец. Та же Виджи Хюн. Я остановлю конец. Во что бы то ни стало. Если этого не произойдет, то я не смогу выдержать боли, осознавая, что смерть тех, кто погиб ради этой цели, была напрасной. Я не хочу вот так все заканчивать. Мне хочется прожить долгую и счастливую жизнь. Поэтому я остановлю конец. Пексова не отвечала. В ее сознании смешалась ее вера и осознание собственной беспомощности. И это произошло не потому, что она проиграла Джу Вону и он отравил ее. Пексова осознала, что совершенно ничего не значит, находясь перед заранее определенным концом. «Все, что вы делали, не бесполезно», — искренне произнес Сунмин. Благодаря вам я остался жив на горе Муши. Вы стали моим учителем и обучили меня ци, благодаря которой я до сих пор жив. И потому что вы остановили меня 10 лет назад, сейчас я здесь. Но какой в этом смысл? Я остановлю конец. Вы спасли меня, а я спасу всех остальных от конца. Поэтому не смейте говорить, что ваша жизнь напрасна. Я добьюсь того, чтобы мир стал спокойным, как вы всегда и мечтали. Хотя я и не смогу искоренить все зло, но его точно станет меньше. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь. Берите пример с меня. После этих слов Пексова немного опустила голову, а ее плечи задрожали. Ха-ха-ха, она одновременно плакала и смеялась. Какая же я? Она закрыла свое лицо руками. У меня такой выдающийся ученик, а я такая жалкая. Не жалкая, сказал Сун Мин, снова взяв в руки ее ладони. Я вылечу вас. А будет ли от меня толк? Да, Сун Мин обнял плачущую Пексова за плечи. Совершенно точно будет. Пексова громко всхлипнула в объятиях Сун Мина. Глава 342. Очистка И. Когда ослабленная Пексова наплакалась и уснула, Сун Мин поднялся с места. В нем бушевали эмоции. Выслушав все, что она сказала, он проникся ее чувствами. Поразительно, насколько человек мал в сравнении с целым миром, и как он бессилен перед течением судьбы. Даже столь сильному Ян Ильчону не удалось избежать смерти. Пускай он и осознал, что происходит, решив не следовать заранее определенному пути, но так или иначе судьба сама избавилась от него. То же самое касалось и Хаджу. Даже будучи нелюдем, ему не удалось избежать судьбы. Все предрешено и так должно было произойти. Задумавшись об этом снова, Сун Мину стало так же страшно перед лицом неизбежности, как и в прошлый раз. Пока меня не было, многое изменилось, и люди просто приняли конец как должное. Естественно, Пексова впала в отчаяние, ведь все, ради чего она жила, вмиг рухнуло. И не только она, множество людей узнали, что такое конец. Но пускай один человек и не может сравниться с этим огромным миром, пускай он и бессилен перед течением времени, но все же судьба меняется, ее можно изменить. И то, что Сун Мин сейчас стоял здесь, было неоспоримым тому доказательством. Пускай это и было следствием желания темного духа, но если создать достаточное количество мощных переменных в течение судьбы, то можно ее изменить. Сун Мин хотел в это верить, ведь даже смерть Ян Ильчона повлияла на ход событий. Сун Мин очнулся пожирателем, и его сознание должно было уничтожиться, но благодаря переменным он уцелел, пускай и не без помощи темного духа. Судьбу можно изменить, ее нужно изменить. Если он этого не сделает, то все, через что он прошел до этого, смерть Авеля и его учителя, все это станет бессмысленно. «Я смогу изменить судьбу», — проговорил Сун Мин спящий Пексова. «Он непременно это сделает. Сделает все, чтобы смерть Ян Ильчона и Авеля, а также действия Виджи Хюн не были напрасными. Первым делом нужно вылечить Пексова. Их противники сильны. Джиниэлла и ее семья сравнимы с Чон Вэчоном. Нет, они даже сильнее. К тому же, есть еще оборотень Джу Вон и его помощник Нира. Хотя они и не сражались, но если бы это случилось, то Сун Мину пришлось бы помучиться. Он признавал, что Нира тоже силен. А сколько еще может оказаться настолько же сильных подчиненных у Джу Вона? К счастью, после смерти обнаженного демона большинство нелюдей перешли под управление Яны, но она за ними не следила. Она не собиралась управлять Армуром, но он изначально был территорией одного из шести звезд хищников, главы нелюдей обнаженного демона. Хотела того Яна или нет, после его смерти она стала хозяйкой Армура и обитающих в нем нелюдей, а после того, как она отказалась становиться хищником, они начали постепенно исчезать из Армура. Впрочем, помимо нелюдей, которые не входили в хищников, были еще и темные маги с рыцарями смерти. Владер и Арбис уничтожены, а Ким Джон Хён затерялся в пространстве, поэтому о них можно забыть. Но пускай и так, после смерти Владера остались рыцари смерти. Также существовали и личи. Если они все одновременно задействуют магию, то сразить их будет ничуть не проще, чем Ким Джон Хёна. А вот у Сун Мина товарищей было мало. Он и сам понимал, что не сможет изменить судьбу в одиночку. Насколько бы он ни был силен, он не уверен, что сможет одолеть Джиниэллу, что уж говорить о том, что она может привлечь армию монстров. Тогда Тве точно с ней не справится. Именно поэтому ему нужны те, кто будут на его стороне. Яна, которой нравился Хаджу, также не желала смерти Сун Мину, так что она и впредь будет ему помогать, чтобы тот ненароком не умер и не потащил за собой Хаджу. Стоит Сун Мину попросить, и Скарлетт тоже ему поможет, ведь он действительно собирался остановить конец. Сколько вообще существует людей, которые бы не хотели остановить конец? Но вот Мусин. Мусин, пешка в руках светлого духа, который, напротив, желал приблизить конец. А что насчет черного дракона и короля копий? Конечно, он не знает, где они находятся, но если Сун Мин случайно их встретит, то сможет заручиться их поддержкой. Но прежде всего нужно разобраться с Пексово, а для этого необходимо встретиться с Терезой. На следующее утро Сун Мин проснулся с первыми лучами солнца. Еще вчера он предупредил Скарлетт и Яну, что отправляется на встречу с Терезой. Кумиха ответила, что пойдет вместе с ним, но слишком высока вероятность того, что возникнут проблемы, если она, будучи нелюдем, ступит на священные земли. Она и сама это поняла, поэтому было решено, что в этот раз она не сможет пойти с Сун Мином. Скарлетт сразу сказала, что останется с Пексово. В настоящей ситуации пойти одному было даже удобнее. Ученик. Голос Пексово заставил его остановиться. Теперь ее голос не звучал так, будто она только что проснулась. «Когда вы проснулись, почему не спите?» — спросил Сун Мин, и та, приподнявшись, горько улыбнулась. «Мне стыдно за вчерашнее, не стоит, но я правда так себя чувствую. Ученик, прости и спасибо, не стоит. Я буду верить в твои слова, что течение судьбы можно изменить». «Хорошо, спасибо». Может, из-за того, что она вчера слишком много плакала, но ее глаза сильно покраснели. Сун Мин слегка улыбнулся и ответил на ее благодарность. «Дождитесь меня». Сун Мин отправился в самый южный засушливый город Фрабах. Это был святой город. Религии видоизменялись, чтобы подстроиться под Ирию, и забывали вскоре о канонах. В итоге было принято решение, что необходимо создать объединение, которое будет содержать в себе первоначальную религию. Такая ассоциация как раз и находится на священных землях Фрабаха. Этот город стал символом церкви. Там жил верховный жрец, многочисленные священники и, конечно же, святая Тереза. Сун Мин ни разу не был в Фрабахе, но, к счастью, в сравнительной близости располагались города, которые он до этого посещал. Дивный Гермут. С его скоростью он успеет добраться до Фрабаха меньше, чем за день. Ранним утром Сун Мин сел на магическую лошадь и совершил прыжок в пространстве. Благодаря тому, что прошло немного времени в перерывах между скачками, по прибытию в Гермут его не стошнило, как это было в последний раз, и даже голова не кружилась. Впрочем, у него возникло ощущение, будто он рассержен. Прежде чем это чувство успело пропасть, он применил технику и бросился бежать. Сун Мин заранее запросил информацию у Невилла, поэтому в его голове был проложен точный маршрут. На святые земли можно было попасть только раз в неделю, по воскресеньям. В понедельник тоже можно пройти, но не в любой момент, а заранее записавшись. Внутри достойные получали не только возможность поговорить со жрецами, но и очистить свое тело. Путь, ведущий в святые земли, никогда не пустовал. Все верующие стремились увидеть символ своей религии. Во Фрабах совсем редко приходили простые неверующие туристы. Все пришедшие заранее выстраивались в очередь, чтобы в воскресенье попасть внутрь. Благодаря тому, что Сун Мин бежал не останавливаясь, он успел добраться до города чуть позже полудня и встал в конец длинной очереди. Как и подобало святым землям, на их территории стоял Белый замок. Сун Мин прикинул, сколько ему еще придется стоять. На территорию могло проходить ограниченное количество людей, большая часть не успевала попасть внутрь и продолжала стоять до следующей недели. Разумеется, Сун Мин не собирался ждать. Ему было совестно перед теми, кто честно ждал неделями, но ничего не поделаешь. Он растворился в воздухе. От его передвижений даже не поднимался ветер, и он, паря над головами людей, ловко проскочил ворота на территорию Святой Земли, и тут же почувствовал что-то неприятное. Попался. Каким бы быстрым и незаметным он ни был, магическая защита не могла его упустить. Ничего не поделаешь. Сун Мин и сам знал, что здесь наверняка будет защита, как и знал, что у него не получится избежать ее и не попасться, так что в какой-то степени он сделал это намеренно. Попав на территорию, его засекло сразу несколько защитных систем, и каждый раз по телу Сун Мина пробегало неприятное ощущение. Он остановился в месте, где практически не ходили люди, и решил переждать. Прошло совсем немного времени, и набежали рыцари света. Вместо доспехов на них были рясы, но в руках они все же держали оружие. Прежде чем они успели спросить у Сун Мина, кто он такой, он ответил сам: «Я призрачный копьеносец. Он не скрывал свою личность. Сун Мин убил главу рыцарей смерти Владера, и от его рук пал король магов Ким Джон Хён. Конечно, последнего убил не Сун Мин, но согласно слухам эту заслугу приписывают именно ему. Церковь пыталась это скрыть, но в итоге ничего не вышло. Они ведь честные. Поэтому они не стали ничего скрывать и рассказали все как есть. Так что Сун Мин в какой-то степени им верил. Я пришел извиниться за то, что произошло 10 лет назад. Ну и чтобы попросить об одолжении, умолчал Сун Мин. Нужно заручиться поддержкой рыцарей света. Сун Мин не торопился и ждал. Наилучшим раскладом станет мирное разрешение ситуации. Тяс придет к вам лично, осторожно произнес один из рыцарей света спустя какое-то время. Сун Мин без особого труда вспомнил это имя. Тяс. 10 лет назад он вел за собой армию священников в Гермуде. Сун Мин ощущал на себе взгляды рыцарей. В них читались страх, удивление и восхищение. Видимо, все они знали, что Сун Мин причастен к смертям священников 10 лет назад. Он был героем, победившим короля магов Ким Джон Хёна и Владера, но в конце сражения он слетел с катушек. Ли Сун Мин. Толпа рыцарей света расступилась по двум сторонам. По Тясу было заметно, что прошло целых 10 лет. На его лице появились морщины, но при этом, как и 10 лет назад, он широко улыбнулся и подошел к Сун Мину. Они обменялись рукопожатиями, а по его эмоциям было ясно, что он ни капли не напуган. Давно не виделись. Да, я слышал о том, что вы очнулись. Слухи дошли уже и до сюда. Пострадавшие в Гермуде Муримы иногда останавливаются у нас, сказал Тяс и отпустил руку Сун Мина. Он обернулся и произнес: давайте пройдемся. Хорошо. Тяс шел впереди, а Сун Мин медленно следовал за ним. Вы пришли, чтобы извиниться? Да, я сошел с ума в тот день. Я слышал, что успел совершить несколько плохих поступков. А сейчас как себя чувствуете? Нормально. Если так, то я могу услышать о том, что там произошло. Ким Джон Хён наслал на меня заклинание прямо перед своей смертью, и я не успел от него увернуться. В итоге мой учитель помог заклинателю, и они наложили на меня печать, которая продержалась 10 лет. А понятно, по Тясу было видно, что он не подозревает Сун Мина во вранье, так что парень продолжил. Я бы хотел встретиться с Терезой. Ради извинений, да, и чтобы попросить о небольшом одолжении. Глава 343, очистка 2. Убедить Тяса было несложно. Оказалось, что церковь настроена не так плохо по отношению к Сун Мину, как он думал. В противном случае они бы уже давно припомнили ему события десятилетней давности и отказали, но они церковь так не поступила. Они ведь не те, кто делает что-то только ради личной выгоды. Как и Тяс, который покрылся за 10 лет морщинами, Тереза тоже повзрослела. Во время их первой встречи она была еще ребенком, а теперь ей на вид около 20. Она стала заметно красивее, но, как и 10 лет назад, в ее глазах читалась простота. Она сложила перед собой руки и опустила голову перед Сун Мином. «Я очень благодарна вам за то, что вы сделали 10 лет назад, Ли Сун Мин. Без вашей помощи мы бы никогда выбрались из этого ужасного города». Тереза открыла глаза. «Вы с главой гильдии магов пожертвовали своими жизнями, чтобы избавиться от Ким Джон Хёна и Владера. И когда вы сошли с ума, после того как король магов наложил на вас проклятие, нам ничего не оставалось, кроме как отступить. Простите, что не смогли защитить вас. Ну что вы, я все понимаю. Я чувствую себя виноватой из-за того, что мы ничего не смогли сделать. Я слышала, что ваш учитель Пексова остановила вас. Говорят, сейчас она страдает из-за смертельного яда. Да, именно поэтому. Мы, разумеется, должны помочь, без сомнения ответили Тереза. Я прекрасно знаю, чем занимается Пексова, и мы ее сторонники. В отличие от ожиданий Сун Мина, Тереза была настроена оптимистично. Тяс, предупредите жрецов, произнесла девушка, вставая с места. Хорошо. «Ну, пойдемте», — сказала она с блестящим взглядом. Сун Мин был немного удивлен столь радушным ее приемом. «Ему нужно просто взять и привести ее к Пексова, а вы очень изменились за 10 лет, и волосы отросли», — рассмеялась Тереза, смотря на призывающего магическую лошадь Сун Мина. Услышав это, он рефлекторно поправил волосы, убрав их назад. Его нестандартная прическа определенно бросается в глаза, но времени подстричься у него пока что не было. «Вам идет. И насчет того яда, который должен был убить вас 10 лет назад, что-то изменилось. Я не уверена, что его теперь можно назвать ядом. Вы стали одним целым. Все потому, что он окончательно превратился в нелюдя. Сун Мин широко улыбнулся и залез на магическую лошадь. И прежде чем он успел протянуть Терезе руку и помощь, она сама запрыгнула на коня. Что происходит при использовании этой лошади? Тереза взобралась, последовав примеру Сун Мина, но, видимо, не была наслышана о том, на что способна магическая лошадь. Но нет смысла объяснять что-либо. Волшебная лошадь просто совершила прыжок в пространстве. «Как же часто ты ее используешь?» – произнесла Осла, смотря на сидящего на лошади Сун Мина. «Лошадь выпрыгнула только в лесу. Что бы ты без нее делал? Ходил бы месяцами на своих двоих», – ответил Сун Мин и горько улыбнулся. Запрыгивала на лошадь Тереза бодро, а спускалась так тяжело, словно сейчас умрет. Пошатываясь, она осела на полу, закрыв обеими руками лицо. Ужасно. Ну, не всем подходит такое средство передвижения. У некоторых возникает что-то вроде морской болезни. Фея тихо захихикала. Тереза бессильно подняла голову, посмотрев на ослу, и ее глаза тут же округлились. Это фея. Ой, ну почему все люди так реагируют? Отмахнулась осла. Тереза продолжала смотреть на нее с открытым ртом, но скоро она взяла себя в руки. Где Пексова? Все вместе они прошли туда, где находилась больная. На глаза им попалась Яна, которая придерживала сидящую у дерева Пексова. Кумиха слегка кивнула Сун Мину и поздоровалась с Терезой. Та приблизилась к парню и тихо спросила. Я заметила хвосты. Она кумиха? Да. Ну и компания у вас собралась, удивилась Тереза. Услышав ее, Сун Мин усмехнулся. А ты быстро, рядом с лежащей Пексова сидела Скарлетт. И слава богу, добавила она и коснулась лба лежавшей с закрытыми глазами девушки. Она внезапно потеряла сознание, а до этого сказала сильно не пугаться, потому что это скоро произойдет. Но как тут не волноваться, когда я рядом сижу? Еще немного и она бы воспользовалась браслетом, чтобы позвать Сун Мина. Поняв ситуацию, из-за спины Сун Мина вышла Тереза. Она заняла место рядом со Скарлетт и закрыла глаза. Вокруг нее начал скапливаться свет. Скарлетт немного удивилась и отодвинулась назад. Разумеется, Сун Мин тоже отошел. Пускай он и стал полностью нелюдем, но святая сила Терезы по-прежнему была для него губительна. Света вокруг стало еще больше, и Тереза взяла за руку Пексова. Сун Мин и Скарлетт, стоявшие рядом, взволнованно наблюдали за происходящим. «Не переживайте вы так сильно», — к ним подошла осла. «Тело Пексова очищается от яда. Это займет какое-то время, но она вылечится. Ох, удивительно, от этого яда даже я избавить не могу, а, оказывается, его можно вывести из организма с помощью святой силы. И она единственная святая, кто может это сделать». Прошло еще какое-то время, и Тереза открыла глаза. «Фух!» – выдохнула она и протерла стекающий по лбу пот. «Готово!» – заключила она с улыбкой. Все кончилось. Находившаяся рядом с Терезой Пексова спокойно отдыхала. Она наблюдала. Наблюдала за всем. Пускай ее тело и находилось в спячке, но не сознание. Благодаря тому, что она достигла превосходства, она в любой момент по собственному желанию могла усыплять отдельно и сознание, и тело. Таким образом она наблюдала за своим любимым. Пускай она и потеряла возможность использовать магию из-за того, что нарушила клятву на мане, пускай ее ноги почти не шевелились и она фактически стала инвалидом, а ее лицо полностью покрылось морщинами, как у старухи, но королева духов все еще любила Каина, точно так же, как это делают люди. Она ни за что не хотела, чтобы это чувство куда-то пропало. Много кто хотел заключить договор с королевой духов, но в итоге она выбрала Каина. Он был первым, кто призвал ее. Она даже назвала ему свое имя. Но королеве духов недопустимо находиться в мире смертных. Вместо этого за Каином следовали многочисленные духи, призванные королевой. Ее это устраивало. Она испытывала глубокие чувства к первому человеку, который призвал ее. Каин стал единственным во всем мире, кто понимал ее, и первым, кто заключил с ней контракт, первым, с кем она сблизилась, и первым, с кем она испытывала подобные чувства. Сейчас королева духов не знала, что повод не важен, никакие причины для нее не играли роли. Она просто любила его и хотела защитить, и поэтому даже нарушила договор на мане, решив спасти его. Она хотела спасти его судьбу. Конец, это не важно. Ей было хорошо рядом с Каином при любых обстоятельствах. И теперь ее Каин мертв. Она создала для него отдельное пространство, возвела дом, сделала все, чтобы ему было хорошо, и однажды, когда она откроет глаза, они бы смогли жить вместе. Но в этот самый дом постучался дьявол и убил ее любимого. Брат, вроде так Каин называл убийцу, Но для королевы духов это не играло роли. Для нее было важным лишь то, что Каин умер, а следом за ним и человек, который это сделал. Что же ей делать? Ее сознание, находящееся в спящем теле, активно размышляло об этом. Гнев и желание отомстить не находили выхода, пожирая ее разум. Почему Каин должен был умереть? Я же спасла его. Я даже нарушила клятву ради этого. Почему же он в итоге умер? Ради спасения мира? Да, именно так. Ради того, чтобы остановить конец, они сделали его жертвой. И по этой жалкой причине они забрали у королевы духов Каина. Какая ей разница, рухнет мир или нет? Ей было достаточно того, чтобы Каин жил с ней в том маленьком домике. Но ее любимый мертв. Мир спасен, а Каин мертв. Нет, это стало первым, что произнесла королева духов, открыв глаза. Невыносимый гнев и ненависть заставили ее раскрыть глаза. На самом деле, она должна была проспать дольше, но сейчас ей не было до этого дела. Ей хотелось от всего отказаться. От обещания, от самого ее существования, от нового мира, в который она должна вернуться, и от многочисленных духов, которыми она управляла. Каин мертв, а судьба мира так и не изменилась. Это злило королеву духов. Она планировала очнуться и самой стать одной из причин конца, проигнорировать все обещания и вернуться в тот мир. Больше ничего не сдерживало ее. Если бы она сама желала приближения конца, как и святой и темный дух, то не стала бы отрицать судьбу. Открыв глаза, она вышла из своей комнаты. Духи почувствовали, что она проснулась, и собрались перед дворцом. Все они были связаны одним сознанием. Все духи знали, что королева разгневана и преисполнена желанием мести, и они были полностью с ней согласны. Только лишь Руби тряслась от страха, услышав шаги королевы духов, но та даже не смотрела на нее. Отравляющее желание мести заполонило ее сознание. Королева собиралась объявить о том, что принимает свое уничтожение, и они вместе со всеми духами возвращаются в тот мир. Она целиком уничтожит его. Дух воды заставит выйти океаны из берегов, и волны начнут затапливать мир, а дух земли сотрясет города. Дух огня будет извергать вулканы совместно с духом земли, а затем дух ветра разнесет огонь по всему свету. В это время королева будет довольно наблюдать за происходящим. Она подняла руку. Осталось только обо всем этом объявить. В одно мгновение это оказалось у них за спиной. Даже королева, управляющая миром духом, не знала о существовании этого. Оно, попав в мир духов, легко проигнорировала все правила и законы, доказывая свое превосходство. Когда темная материя задрожала, находившиеся между этим и королевой духи стали распадаться. Теперь-то она догадалась, что происходит. «Сарахин», — проговорила это хриплым женским голосом. Это было имя королевы. Никому не дозволено знать его, кроме Каина. «Было сложно добраться сюда», — произнесла девушка, смотря на королеву духов.